Конечно же, она решила повидать первого своего хозяина, полковника в отставке, то место, где впервые ощенилась и первый раз в жизни кормила щенков своим молоком. Но ее внезапно остановило какое-то далекое мрачное воспоминание, предмет которого она, вероятно, уже забыла, и только смутный страх с ним связанный вновь пробудился в ее мозгу и сердце. Она вернулась с пристыженным видом. Едыш Молнер, конечно, не поняла того, почему задрожала рука его спутницы, когда они подошли к остановке помосского автобуса, и собака перебежала вдруг через дорогу к табличке с расписанием, а там, возбужденно принюхиваясь, обследовала столб и утоптанный вокруг него дерн. Она задержалась здесь на добрых 5 минут, и жена инженера, опираясь на руку друга, прошла было вперед, но потом остановилась, явно поджидая собаку. Дальше их путь лежал мимо чьего-то сада, где за забором на равном расстоянии друг от друга высились 3 огромных тополя. То были красивые старые деревья. Они возносились к солнцу своей гигантской статью, и словно 3 надежных стража природы охраняли притаившийся позади них маленькой крестьянской домишко, что лишь 3 крохотными с ладонь окошками проступал среди живой изгороди жасмина и сирени. Эржебет Анча еще не забыла, как любила смотреть на вековые деревья в те давно минувшие дни. Маленькие листочки, словно 1000 бабочек, трепетали на ветру вокруг их стволов, навевая приятные мысли о мужественности и легком парении. Но почему собака остановилась под ними, а потом с яростным лаем принялась прыгать вокруг стволов, словно собираясь залезть на них? Не сразу вспомнила Эржебет ту давнюю лунную июльскую ночь, когда ее муж пришел сюда, к тополям, с одолженным у кого-то духовым ружьем, чтобы выследить сов. На одном из деревьев поселилось совиное семейство, и по ночам упорно будило жителей окрестных домов своими невыносимыми воплями и стонами. Ники облаивала сейчас в листве тополей, никогда не покидавшие ее воспоминания о той веселой охоте. Но семейство сов перебралось, по-видимому, в другое место, а может, и сгинуло вовсе. Собака обнюхала последнее дерево, затем оглянулась на жену инженера, на глазах у которой появились невольные слезы, и, покрутив хвостом, весело побежала вперед. Это был прекрасный день, полный радостных воспоминаний. Сразу за усадьбой, с 3 тополями, вправо от шоссе сворачивает тропинка. Еще 1 деревянный мосток перекинут здесь через ручей, который мы уже переходили однажды, а теперь перейдем опять. С этой стороны берег ручья более пологой, и его русло расширяется разливом, так что вода сохраняется даже в жаркие летние дни. И большая или меньшая стайка гусей или уток постоянно тренируют здесь плавательные свои перепонки и быстрые клювы. Всякий раз, как пути дороги приводили сюда Ники, она еще с той более высокой стороны прыгала в воду, повергая в забавную панику мирно плескавшихся уток, гусей, отчаянно хлопая крыльями, как если бы в невинно белом облике Ники среди них появился сам дьявол. Крякая и гагача в смертельном испуге, они шумно разлетались в стороны, подальше от преспокойно купавшейся собаки. Их возмущенные громкие сетования еще долго слышались на вершине холма, куда Ники взбегала за 6-8 минут по веселым петлям тропинки. Отсюда сверху хорошо видна вся деревня. Тулово ее растянулось в долине вдоль шоссейной дороги. А в конце узкое ответвление под прямым углом ведет прямо к футбольному полю, раскинувшемуся за околицей. Дальше стоит лишь несколько хибарок цыганского поселения. Чистую красивую деревню со всех сторон окружают горы. Со стороны Помоза, сразу за виллами, крутые склоны Осоя. На другой стороне холмы пониже, покатие. Они словно передают путника из рук в руки до самого Натькевия. И пешая тропа повторяет 2 главных порядка села. Там, где она под прямым углом уходит к футбольному полю, стоит старинное, вымытое дождями распятие.